Тесельхов непоседа почувствовал, как сердце его ушло в пятки, да там и осталось, не желая возвращаться на привычное место. Где бы он ни находился, это, без всякого сомнения, было самое скучное место, какое только можно себе вообразить. «Это не может быть тот свет», — жалобно сказал Кендер. «Этого не может быть. Здесь какая-то ошибка. Хотя, погодите-ка, я должен встретить здесь Флинта. Физбен говорил мне об этом. О других вещах Физбен, признаться, говорил невнятно, но об этом он сказал совершенно ясно. Минуту, как же это было? Я помню красивое дерево, под ним сидел ворчливый старый гном и что-то вырезал из деревянной чурки. А вот и дерево. Интересно, откуда оно взялось?» Кендер изумленно заморгал. Вдали, где несколько мгновений назад ничего не было, он увидел высокое дерево. «Я совсем не так представлял себе красивое дерево», — пробормотал Тасс и поспешил вперед. При этом он обратил внимание на новое любопытное явление. Земля как будто старалась выскользнуть у него из-под ног. «У Физбена всегда был плохой вкус», — подумал Тасс, с трудом удерживая равновесие. «Да и у Флинта не лучше». Вскоре он приблизился к дереву, которое, как и все вокруг, было черным, безжизненным и согбенным, как старая ведьма, которую Кендору однажды довелось видеть воочию. Листвы на ветках не было. «Это сухостойно увяло, должно быть, лет 100 назад», — фыркнул Тасс. «И если Флинт думает, что тот цвет шибко украсился ее жалкой тенью, то он сильно ошибается». «Эй, Флинт!» Кендер подошел поближе и заглянул за корявый ствол. «Флинт, где ты?» «А, вот ты где!» — воскликнул Кендер, заметив приземистую бородатую фигуру, сидящую под деревом. «Физбен так и сказал, что я найду тебя здесь. Готов поспорить, ты не ожидал так скоро повстречать меня. Я...» Тасс обогнул толстый ствол и вдруг остановился, как вкопанный. «Эй!» — возмутился он. «Ты не Флинт! Ты... Арак!» Тасс отшатнулся, как только гном, мастер из старских игр, повернул к нему свое свирепое лицо. На губах Арака играла такая злобная ухмылка, что Кендер весь похолодел. Ощущение это было ему совершенно незнакомо. Он не мог даже припомнить, переживал ли когда-нибудь нечто подобное. Прежде чем Тасс успел насладиться новым чувством, Арак вскочил на ноги и с глухим рычанием кинулся на Кендера. Тасс испуганно завопил и взмахнул факелом, стараясь удержать гнома на безопасном расстоянии. Одновременно он нащупывал свободной рукой небольшой нож, который прятал за поясом. Стоило ему, однако, обнажить клинок, как Арак внезапно исчез, словно провалился сквозь землю вместе с деревом. Кендер снова остался один посреди пустого пространства под зловеще светящимся небом. «Вот и хорошо», — заключил Тасс. Как ни старался он взять себя в руки, голос его заметно дрожал. «Хотя, признаться, мне здесь не все нравится. Взять хотя бы последнее происшествие, оно немного жутковато. Правда, Физбен не обещал, что тот свет будет сплошным праздником, но он не обещал и обратного». Кендер медленно огляделся по сторонам. Нож он убирать не спешил, да и факел на всякий случай держал прямо перед собой. «Я знаю, что не был слишком набожным», — прибавил Кендер и неуверенно переступил с ноги на ногу, пытаясь удержаться на дурашливой земле, которая с новой силой начала колебаться у него под ногами. «Но, думаю, в жизни я не так уж много нагрешил. И еще я победил владычицу тьмы. Правда, справедливости ради следует признать, что мне немного помогли». Тасс решил, что сейчас настал момент, когда следует быть до конца честным. «Кроме того, я близкий друг Паладайна и...» «Во имя ее темного величества», — произнес за спиной Кендера мягкий голос. «Ты-то что тут делаешь?» Тесельхов от неожиданности подпрыгнул фута на три, явный признак, что Кендер пребывал в расстроенных чувствах, и повернулся. За его спиной, там, где мгновение назад никого не было, он увидел фигуру, живо напомнившую ему Элистана, жреца Паладайна. Только этот человек был одет в черное, а не в белое одеяние, и на шее у него вместо медальона Паладайна висел медальон с изображением пятиглавого дракона. «Прошу прощения, сударь», — пробормотал Тасс. «Откровенно говоря, я сам не знаю, что тут делаю. Кроме того, я не имею никакого понятия о том, где находится это тут. Кстати, осмелюсь представиться, Тесельхов Непоседа». Кендер вежливо протянул незнакомцу руку. «А как твое имя?» Человек не обратил на протянутую руку Кендера никакого внимания. Откинув назад черный капюшон плаща, он подошел ближе. Тасс вздрогнул, увидев длинные со стальной сединой волосы незнакомца. Они были настолько длинны, что, пожалуй, достали бы ему до пят, если бы вместе с длинной седой бородой не принялись развиваться в воздухе во все стороны сразу, окружив мрачную черную фигуру подобием серебристого сияния. Лицо человека было похоже на обтянутый пергаментом череп. «Замечательно!» — восхитился Кендер. «Как ты это делаешь? Впрочем, что это я? Ты ведь все равно не скажешь. Кажется, ты говорил о месте, где я нахожусь. Видишь ли, я...» Человек в черном приблизился еще на шаг, и Тасс, который, конечно же, ничуть его не боялся, вдруг почувствовал, что по какой-то причине не хочет, чтобы незнакомец подходил ближе. «Я умер». Тасс попытался отступить назад, однако почувствовал, что уперся спиной в невидимую преграду. Между тем, благородное негодование вытеснило из сердца Кендера страх, и Тасс вернулся к вопросам, которые не переставали занимать его все это время. «Между прочим, это не ты тут всем заведуешь? Не пойми меня превратно, но мне кажется, что со смертью дело здесь поставлено не очень хорошо. Мне больно, признался он, с укором глядя на незнакомца. У меня гудит в голове и болят ребра, а между тем мне пришлось пройти пешком несколько миль после того, как я выбрался из-под развалин храма. Тут Кендер счел себя вправе несколько преувеличить, ибо рассудил, что раз развалин нигде не видно, значит, он может считать, что отошел от них достаточно далеко. «Из-под развалин храма?» Фигура застыла в полушаге от Тассельхофа. Длинные волосы трепетали вокруг головы черного человека, словно на сильном ветру. Глаза его, теперь Кендер отчетливо это видел, были такого же красного цвета, как и здешнее небо. Лицо незнакомца внезапно стало пепельно-серым. «Да», — с готовностью подтвердил Тасс и сглотнул. Помимо прочего, от человека исходил пренеприятнейший запах. «Я шел за госпожой Крисанией, которая искала Рейстлина, а потом...» «Рейстлина?» Голос человека был столь зловещ, что волосы на голове Кендера зашевелились почище, чем космы незнакомца. «Идем со мной!» Чужая рука, весьма необычной была эта рука, сомкнулась на запястье Тассельхофа. «Ой!» — воскликнул Кендер. «Мне же больно!» Но на него не обратили никакого внимания. Словно пытаясь сосредоточиться, угрюмый незнакомец закрыл глаза и сильнее стиснул руку Кендера. Земля под ногами Тасса закачалась сильнее и вдруг ушла куда-то в бок. Кендер в восторге ахнул. Словно на большой скорости черная равнина замелькала перед его глазами и, наконец, слилась в стремительно несущуюся размытую полосу. «Мы стоим на месте», — понял Тасс. «Эта земля движется под нами». «Уф», — тоненько сказал он. «Так куда ты говоришь, я попал?» «Ты попал в бездну», — загробным голосом отозвался незнакомец. «Боги мои», — сокрушенно вздохнул Кендер. «Вот уж не думал, что при жизни я был так плох». Щекочущая слезинка скатилась по его носу. «Так вот она какая, бездна. Надеюсь, ты не рассердишься, если я откровенно скажу, что сильно разочарован. Мне всегда казалось, что бездна очень любопытное место, однако теперь она мне вовсе не кажется таковой. Увы, здесь скучно, однообразный пейзаж и... Я не хотел бы никого оскорбить, но здесь очень скверно пахнет. Я бы сказал, смердит». Как бы в подтверждении своих слов Тасс понюхал воздух и, слишком расстроенный, чтобы искать платок, вытер нос рукавом. «Куда ты говоришь, мы сейчас направляемся?» «Ты хотел видеть того, кто всем здесь заправляет», — сказал незнакомец, и его сухая, как у скелета, рука сомкнулась на медальоне с изображением пятиглавого дракона. Ландшафт тем временем изменился. Теперь вокруг Тасса раскинулся город, похожий на многие другие города, в которых Кендеру когда-либо приходилось бывать, и все же он никак не мог понять, что это за место. Возможно, дело было в том, что город, как и равнина перед ним, был зловещим, пустынным, плоским, словно отражение на поверхности мертвой воды стоячего пруда, и вместе с тем в нем кипела невидимая напряженная жизнь. Тасс не мог ни разглядеть, ни расслышать ее, но тем не менее он ощущал вокруг себя непонятные движения и слышал немодствующую речь. Если бы кому-нибудь вздумалось опросить Кендера в Кринна, какое место из всех сущих им хотелось бы посетить больше всего, то во многих ответах царство Владычицы Тьмы занимало бы второе или третье место. Но вот теперь Тассельхоф непоседа дожидался аудиенции у страшной и загадочной владычицы и чувствовал себя несчастным, как никогда в жизни. Прежде всего, помещение, в котором оставил его провожатый, оказалось совершенно пустым. Здесь не было ни столов, на которых лежали бы разные интересные безделушки, ни кресел, благодаря чему Кендер вынужден был ожидать стоя. Если говорить честно, здесь и стен-то не было. Тасс знал, что находится в комнате только потому, что когда жрец, приведший его сюда, велел ему подождать в комнате, он и в самом деле почувствовал себя запертым в четырех стенах. Но глаза говорили ему совершенно иное. Вместо замкнутого помещения, которое он ощущал, Кендер видел вокруг уже знакомую бескрайнюю пустоту. Он даже не был уверен, где здесь верх, а где низ, ибо теперь и небо, и земля одинаково отливали небывалым багрово-черным цветом. Тасс попытался взбодриться, повторяя про себя, что вот-вот встретится с Владычицей Тьмы, и припоминая истории, которые рассказывал Танис о своей встрече с Такхизис в Неракском храме. «Меня окружила великая тьма», — говорил Танис, и голос его слегка дрожал, хотя к тому времени прошло уже несколько месяцев со дня этой встречи. «Но мне тогда показалось, что тьма эта окутала мой мозг, а не окружающий мир. Она была такой плотной, что я едва дышал. Потом завеса мрака приподнялась, и Владычица заговорила со мной, хотя я не слышал ни слова. Зато я видел ее во всех воплощениях, пятиглавым драконом, темной воительницей, темной искусительницей, ибо она еще не полностью перебралась в наш мир. Она не обладала всей полнотой власти и меняла обличье, словно примериваясь, в каком из них ей будет вольготнее. Тасс помнил, что в этом месте Танис поник головой. И все же ее сила была очень велика. В конце концов, она богиня, одна из создательниц мира. Ее черные глаза смотрели прямо мне в душу, и я не совладал с собой, пал на колени и поклонился ей. И вот теперь он, Тассельхоф Непоседа, должен встретиться с владычицей в ее собственном царстве, где она властвует безраздельно. «Надеюсь, она предстанет в образе пятиглавого дракона», — сказал Кендер, чтобы слегка приободрить себя. Однако эта восхитительная перспектива не произвела должного эффекта, хотя Тасс ни разу в жизни не видел ни одного живого существа с пятью головами, тем более дракона. Как ни странно, но любопытство и тяга к приключениям отчего-то оставили Кендера.